Дорога до оставленного у основания горного массива шаттла заняла что-то около часа, еще полтора пришлось перетаскивать запасы концентратов из этой непосредственно в шаттл. Верный Р-2, как и раньше, был рядом, а затем был взлет и практически тут же посадка в один из ангаров висящего на низкой орбите звездного разрушителя. Новый класс кораблей, появившийся в самом конце войны, самый навороченный и чуть менее громоздкий, чем его предшественник Венатор. Класс Победа, олицетворение мощи и силы Республики, теперь уже ставшей империей. Творение гения-инноватора Уоликса Блиссекса, что сердцем и душой был всецело предан идеям и идеалам республиканской демократии, совершенно не замечавшего всей их лживости и гнили. Палпатин хотя бы не скрывал своих желаний, не лгал и не крал. Он просто брал то, что считал своим по праву. Жестоко, да, зато честно. Дочь Блиссекса также пошла по стопам отца. Ее перу, ну или циркулю, кому как удобнее, принадлежали чертежи легкого перехватчика. Это два типа Актиса и еще пары так и не пошедших в серию подобных ему машин. Венаторы также не обошлись без ее присутствия, но там она была всего лишь одной из многих, и вот теперь уже ведущая инженерку от Technology. Нет, что ни говори, а Блиссекс хорош, хотя положение рубки какое-то непродуманное, прям манок на живца и что защищена, от камикадзе это не спасет, то ли дело предки. Рубка опускается, и ищи ветра в поле. Одна броня и пробиваемые разве что из орудий мегакласса щиты. Жаль, что сейчас чего-то подобного в арсенале нет. Один такой кораблик запросто заменил бы целую эскадру побед, навел бы дикого шороха и, полностью дезориентировав противника, отбыл бы во свояси, не забыв проредить его флот процентов так на 90. Можно, конечно, и на 100, но так будет уже неинтересно, ведь тогда некому будет рассказать. Ах, мечты, но, может, подкинуть идею про рубку, хотя нет, не сейчас, точно не сейчас. Именно с такими мыслями Энакин шагал по коридору, дрожащий всем телом мальчишка-адъютант уже доложил, что император ожидает его доклада, а злить Августейшего. Ну право же дело, не в первый же день. «Гибче надо быть, гибче», напомнил сам себе Энакин, и именно поэтому, перебарывая свое «не хочу», с четко впечатанным в разум «надо», Энакин встал на одно колено. Доклад прошел как по нотам, да и как иначе. Голокрон нашел, вскрыть пытался, нет, учитель. Ситх на том конце связи как-то странно дернулся, ну не иначе как ждал ослушания. «А вот хрен тебе, я мальчик послушный и тихий, а то что в тихом омуте черти водится», «Так разве то мои проблемы?» – мысленно усмехнулся преклонивший колено, но уж точно что не волю и не дух Энакин. «Жди теперь, когда я ударю, правило двух, ты ведь о нем не забыл, знаю, что помнишь, вот и помни, а я буду ждать и тем изведу тебя, поганца». Сеанс связи завершился, и Энакин направился в свои апартаменты, надо же изучить, где ему предстоит обитать и насколько много там всевозможной аппаратуры, что призвано лишить его, Энакина, даже иллюзии одиночества. Как ни странно, но следилок, кроме тех, что были призваны бдеть за его, Энакина, здоровьем найдено не было. Эта новость обрадовала и стала ложкой меда в огромадной бочке дегтя. В каюте напрочь отсутствовала кровать, да и вообще какая бы то ни была мебель. Барокамера, троноподобное нечто размещенное в ней и иллюминатор, вот, собственно, и все убранство. Мдя, не густо, себе под нос пробубнил Энакин. После чего еще раз просканировал помещение во всех доступных бронедиапазонах, а также посредством силы, и окончательно убедившись, что за ним не следят, занялся небольшой модернизацией барокамеры, справедливо рассудив, что раз-другой мебели тут нет, то, вероятно, предполагается, что именно в этом он, Энакин, и должен спать. Спать сидя, то еще удовольствие, а учесть то, что даже спинка кресла и та не откидывается. Стало быть, необходимо озаботился тем, чтобы сколотить себе хотя бы подставку под ноги, а также, пусть и позже, заменить или модернизировать троноподобное кресло так, чтобы его спинка откидывалась. По прибытии на планету город был теперь уже очный доклад его величеству, ну как доклад отдал находку, повторил то, что говорил по связи, притом сделал это слово в слово, чем, судя по эманациям в силе, немало досадил мнящему себя его, Энакина, учителем Сидиусу. На Корусанте просидел практически неделю, за которую успел перекодировать всех наличных дроидов так, чтобы они служили только и исключительно ему, после чего с грустью пересвистнулся со своим верным R2-D2 и принялся за его перекраску. Ведь право же дело, не хватало еще спалиться на столь пустяковой мелочи. Затем был отлет и приказ императора об инспекции какого-то там строящегося объекта. Объектом оказалась недавно заложенная станция, обещавшая быть не иначе как размером с неплохую такую луну. Стоя у обзорного иллюминатора своего разрушителя, Энакин лишь едва заметно качал головой. «Ну и зачем, скажите мне, на кой надо строить такого мастодонта, и это тогда, когда куда полезнее было бы нечто менее громоздкое, но значительно более эффективное?» Увы, но император явно считал, что чем масштабнее, тем больше бояться будут. Когда просматривал чертежи, то сходу нашел не менее 6 критически уязвимых точек. Наиболее яркой среди них была запланированная, непонятно зачем она вообще нужна в космосе, шахта воздуховода. Воздуховод в космосе, да вы смеетесь, что ли? Нахрена он там нужен? Вот то первое, что пришло в голову, а чуть позже, пораскинув так и сяк, Энакин таки согласился с тем, что и правда нужен, вот только для верности надо переименовать в торпеда, ну или ракетовод. Стрелочку с указателем на ядро реактора, ну чтоб даже самый тупой смог бы точно понять, что стрелять надо именно туда. Естественно, что никаких переименований и стрелочек Энакин не сделал, убьют ведь этого бедолагу Лемелиска, а оно мне надо. Нет, да и вообще, а что, а вдруг, пригодится же, да и таланты его уровня кто бы и что бы там ни говорил на дороге вот прямо совсем не валяются. Да и дела до этого здесь и сейчас не то чтобы есть. А раз нет, значит пусть пока живет, ведь надо же дать шанс недавно созданной СИП, пусть докажут, что не зря едят свой хлеб. Придя к такому выводу, Энакин пристроился у огромного иллюминатора, где и замерно добрые пару часов, мелодичная музыка и пути силы, и пусть ломают голову, как это так можно стоять 2 часа и быть столь неподвижным, что можно принять за отключенного дроида, саморегуляция она такая. Инспекция прошла как по нотам. Варьё получила по рукам, охрана встряску, император получил полный хвалебный ход доклад, который Энакин подмахнул почти не глядя. Здесь можно, да и если честно, сейчас ему было пофигу. Ведь звезда смерти, а именно так называлась эта мастодонтообразная и совершенно бесполезная хренотень, ему без надобности, ну а если все-таки вдруг, то чертежи изучены от и до, и все 23 способа уничтожить этого мастодонта проанализированы и занесены в глубинную память. Дальнейшее пребывание у объекта было нерентабельным, и уже зародившийся личный флот Вильдера отбыл туда, где он оказался нужнее. По прибытии к точке назначения Энакин выслушал доклады, а также личный приказ его императорского величества о его, Энакина, невмешательстве. Что задумала темная немочь было решительно неясно, но и идти против прямо отданного распоряжения. В итоге раздал распоряжение и принялся за просмотр текущих дел, периодически посредством силы и способностей брони прослушивая коммуникационную сеть. Было не очень приятно узнать, что хоть он и второе лицо в государстве, и выше его приказов только приказы Сидиуса, это, оказывается, еще не гарантия. Генералитет решил самоутвердиться и, используя приказ императора как предлог, отверг предложенные Энакином планы, не просто отверг, а вознамерился показать, что они не зря протирают свои кресла. Как-либо повлиять было уже практически нереально, ну разве что рвануть в бой самому, но именно это-то делать как раз и не следует. Ведь император явно не удовлетворенный его, Энакина, покладистостью, и что, собственно, не нравится-то. Решил, что ему будет много полезнее, если он посмотрит на то, как планируют и проводят операцию по приведению к покорности те, кого возвысил лично Палпатин. Итогом опрометчивости совершенно не нюхавших пороха штабистов и лизоблюдов, что большую часть своей жизни тренировались отнюдь не в тактике и стратегии, стало то, что личный состав, слава предкам, что не его личного 501-го, понес весьма значительные потери, и там, где по расчетам Энакина, потери составляли бы 1:5, в итоге было 3:1. То есть вместо одного имперского солдата на 5 не принявших волю империи было 3 имперских солдата на 1 смутьяна. Генералитет радостно праздновал победу, а спустившийся на планету Энакин взирал на следы побоища. Полностью пирова победа, и это при учете того, что у не принявших волю империи оружие было немногим лучше палки-копалки. Его, Энакина, 501-й тут и камня на камне бы не оставил, так еще и позором бы счел потерю хотя бы 1 бойца. Когда до штаба планирования дошли первые сводки и доклад о полном подавлении бунтовщиков, в зале воцарилась весьма приподнятая атмосфера, а вот когда пришли доклады о потерях, кислые мины сыскать было бы сложно и в соседней галактике. План по усмирению не пойми откуда вылезшего то ли человека, то ли дроида провалился, и это мягко сказано. Расчет на то, что лорд Вейдер, как и в прошлый раз, лично бросится в бой, совершенно не оправдался. Напрасно они прогибали спину и просили его величество оградить их от произвола жуткого на вид существа, именуемого лордом Вейдером. Император внял их мольбам, вот только эффект это дало совершенно не тот, и вместо триумфальной победы он и остался пировой. Таких потерь им было не оправдать, и ведь сами же убрали от командования Вейдера, сейчас бы свалить на него всех собак, а нет. Сидел тихо и не рыпался, а то, что своих солдат не дал, так-то в вину не вменишь, да и не просили. Силу показать хотелось, показали, нечего сказать. Воспряли было духом, когда на доклад предсветлые очи вызвали опять-таки Вейдера, но вот беда, тот вышел из зала дальней связи так, словно сам не иначе как правитель вселенной. Именно в этот момент всем стало ясно, что возвращение в столицу будет очень и очень болезненным. Сам же Энакин лишь хмыкнул под маской и, вдоволь насладившись кисло-зелеными минами особо одаренных, отбыл в свою каюту. Комментарий к глава 16 ракетовод или особенности схем чертежных начертания. Служба имперской безопасности, она же имперская разведка, англ. Империал интеллигенция, также известное как Бюро имперской разведки, Имперское бюро расследования или Имперское разведывательное управление, текущий руководитель Арман Тайсарт, глава 17 медальки. Урок С, по сути, проваленной операции не прошел даром, и Энакин обратил внимание на настроение личного состава, чем дышат, о чем думают. Первыми проверки на лояльность подверглись клоны. Ставший за годы войны уже практически родным 501-й волновал едва ли не больше, чем необходимость следить за каждым своим шагом и жестом. Как и положено клонам, они, как и прежде, были исполнительны и безупречны, но с одним маленьким «но». Они были как будто потеряны. Их растерянность плескалась в силе, и это уже само по себе говорило о многом. Решение же пришло, как всегда, неожиданно. Тут постоял, там послушал, здесь пригляделся. В общем, через неделю налицо был простой и доступный для понимания факт. Парням надо просто напомнить о том, кому они служат. 501-й, вот то немногое, что осталось у него от прошлой жизни. Можно сколько угодно говорить и рассуждать о том, сколько варен и хитер Палпатин, но факт, что он был, есть и будет умен, останется непреложным, и именно поэтому Вейдер так и не разлучился со своим боевым подразделением. Вот только клоны, сколь бы они не были идентичны и возвращены специально для войны как были, так и останутся людьми, а у людей всегда должна быть точка опоры. И именно этой точкой для 501-го был их генерал. Генерала нет, его место занял некто неизвестный, и именно отсюда проистекают все возможные и не очень проблемы. Несколько дней ушло на то, чтобы решить, как лучше поступить, а затем попросту вызвал к себе Рекса. Клон-командир, непреклонный и непререкаемый авторитет, правая рука их генерала, и если не он, то тогда кто? КС-7567 по вашему распоряжению прибыл, мой лорд, доложил о своем прибытии вытянувшийся по струнке столь знакомый мужчина. Вольно, командир, полагаю, ты еще не забыл, что твой генерал никогда не отличался любовью к политесу, так что следуй за мной, ровным безэмоциональным тоном произнес закованный в глухой черный доспех Вейдер, и с удовольствием отметил, как едва заметно дрогнул принявший положение Вольно боец. Еще минутой они оба в личных покоях Вейдера, а затем было шоу. Создать иллюзию не до конца выздоровевшего после купания в лаве было делом техники, тут даже сила не потребна, куда сложнее было сломать сенсоры в установленной в каюте капсуле так, чтобы она по-прежнему выдавала желаемое за действительное, а затем просто устроился в своем кресле и нарочито медленно и спокойно снял маску. Лицо застывшего в немом изумлении клона было лучшей наградой, а затем тот робко, будто бы пробуя почву, едва слышно прошептал: «Генерал, это правда вы?» «Да, Рекс, я все еще здесь». «А, на личном опыте доказал, что лава – это не та субстанция, в которой можно купаться. В остальном же это все тот же я. Ну, может, стал чуточку умнее». Одного этого хватило для того, чтобы клон едва заметно расслабился. Пара четко продуманных фраз, верно подобранный момент, и лояльность подразделения восстановлена, а то и увеличена. Следующий же смотр дал вполне ожидаемый результат. Всю неуверенность бойцов смыло, словно ее и не было. Весь легион как один излучал спокойную уверенность, ту самую, что была, когда с ними был их генерал. Теперь, когда доверие бойцов было полностью восстановлено и их слитное «да», мой лорд, звучала не заученной фразой, требуемой по уставу, а от всего их чистого и искреннего сердца. Каких-либо проблем с подчинением и исполнением не предвиделось. Императору, естественно, доложат, как без этого, но кого это волнует, а если старик придерется, так сказать, как есть, мол, не стал скрывать, увидел необходимость, моя прихоть, нужно и подчеркнуть. Сидиус, как это ни странно, оценил, чуть пожурил за то, что рисковал, но таки буквально лучился довольством. Как же, ученик взялся за ум. Теперь старик понял, что тот доклад об операции с ее буквально посекундным разбором случай не единичный, что Вейдер таки победил свою хандру и наконец-таки взялся за ум. Едва вернулся на Корусант, как тут же был взят в оборот. Правда, со скидкой на протезы, так что невозможного для предполагаемого инвалида Сидиус не требовал. 3 недели интенсивного познавания темной стороны и снова на передовую, в очередной системе необходимо срочно причинить добро очередной не очень покорной планете. Так пролетели следующие полгода, Сидиус муштровал, Иннокин позволял, а пока уставший от столь трудоемкого занятия, как обучение избранного, император развлекал себя дворцовыми интригами. Так, снимая накапливающееся напряжение, Иннокин занимался медленной, но планомерной чисткой кадров. Начать решил с собственного флагмана и в последующем уже сформировавшегося личного флота. Первыми, от кого избавился, были собственные адъютанты. 2 мажора без царя в голове, вероятно, думали, что тут местечко послаще. Предшественник доказал, что ни разу и нет. Изначально их было 3, все как один закончили академию при департаменте юстиции точно так же, как и их отцы, рассчитывали на то, что место адъютанта главкома – это тепло, уютно и необременительно. Первый из троицы сдох через месяц, чем-то не угодил Вейдеру, и тот его банально придушил. Получил по шапке от императора, которому доложил безутешный и стучащий как племенной в энном поколении дятел папаша, и плевать, что у него еще 3 точно таких же оболтуса, и это не считая никак не менее 10 бастардов. Что уж там говорил Палпатин, навсегда останется тайной, а вот 2 других присмирели, но присмиреть не значит поумнеть. И именно поэтому возможность избавиться от них таки предоставилась. Банально обдолбавшаяся в увольнительной парочка не подготовила затребованный начальником отчет, и не просто не подготовила, но не придумала ничего лучше, как отправить стяп-ляп бумажкой недавно присланного на замену безвременно почившему мажору мальчишку. Новенький, в отличие от столичных мажоров, был родом из низов и в жизни всего и вся добивался сам. Закончил ни разу не столичную академию с отличием. Распределился в боевую части, все бы хорошо, но вот беда, не умел парень молчать, и если есть косяк, то так и говорил. Косяк и при этом не различал, товарищ это по службе или же вышестоящий чин. Собственно, именно после того, как обрадовал местного возомнившего себя гением стратегии и тактики генерала, его и перевели в адъютантскую службу лорда Вейдера. Переводившие явно считали, что жить парнишке осталось не так, чтобы долго. И, скорее всего, так бы оно и было, вот только Вейдер нынче уже не тот. И именно поэтому вошедший на доклад мальчишка вместо удушающей хватки получил вопрос об истинном авторстве читаемого. Ответ был лаконичен и с потрохами выдавал обоих мажорчиков, вероятно, решивших, что если главком придушит их, как они думали, никчемного собрата, то для них все и обойдется. Не обошлось. Кларк Райт покинул кабинет высокого начальства не только живым, но даже ни разу не помятым. А спустя 3 часа, аккурат за 20 минут до назначенного по плану операции боевого вылета, обоих адъютантов главкома обрадовали приказом этого самого главкома о приписке их ведомыми к эскадрилье Дельта и, не дав и пары минут на подумать, уволокли в ангар. О том, что на столе у главкома лежат их собственноручно подписанные рапорты с просьбой дозволить идти в бой, что де мочи больше нет сидеть и смотреть, как менее опытные товарищи складывают свои буйные головы во славу империи, они, естественно, так и не узнали, как не узнали и того, что еще ночью с машинами, к которым их приписали, Иннокин поработал лично. Последнее было сделано для того, чтоб ну уж точно наверняка. И вот обалдевшие от происходящего папенькины сынки разве что не силой внесены в кокпиты. Команда на вылет и вылет от слова совсем не учебный. О том, сколько раз эти 2 идиота пожалели, что они тогда думали будто самые хитрые, раз сумели подделать результаты выпускного теста, как же асы-пилоты, все девочки так и пищат от восторга, а говорить им о том, что к недавно зародившемуся подразделению пилотов под эгидой самого лорда Вейдера они относятся примерно так же, как банта татуинская к никому неведомой расе магистра Йоды. Ну право же дело, а на что тогда девочек кадрить, ведь девочки нынче разборчивы и с кем попало ни на танцы, ни тем более в койку не пойдут, также осталось тайной за бесчисленным количеством запоров. Узнавший же об этой их браваде Иннокен лично озаботился тем, чтобы девочек кадрить стало некому, отчет же стал, так сказать, последней каплей. Многое можно понять, многое можно простить и списать, но одно останется непреложным. Не родился еще тот Эл, что стерпел бы предательство. Накосячил, так признай, признай, но не подставляя невиновного. Истина все одно вскроется, а вот жизнь невиновного будет уже не вернуть. Итог же вылета был полностью закономерен. Оба псевдоаса навечно, то бишь на пару дней, останутся в анналах истории. Церемония прощания была просто-таки фееричной. По приказу лорда Вейдера на летной палубе перехватчика выстроился почетный караул. Два дюрасталевых гроба, покрытые флагами империи, и имперский же марш. Иннокен лично зачитал погребальную речь и лично же возложил поднесенные кем-то из его верных клонов награды за доблесть. Затем был не менее торжественный отстрел пустых гробов куда-то в открытый космос. При этом и флаги, и медали с дюрасталевых коробок, естественно, убрали, а чуть позже с борта израстартовал небольшой курьер, получивший задачу передать награды почивших героев их, вероятно, совершенно безутешным родителям. Безутешные отцы, конечно, же бросились императору в ноги, как же убивицы душегуб. Но тут, как ни странно, Палпатин был непреклонен, а все от того, что все тот же курьер первым делом доставил депешу лично в руки. И там-то как раз было все. И рапорт о поистине неистребимом желании служить на благо империи, и наградные листы, и даже выписки из личного дела в академии. Дураком Палпатин отродясь не был, но хорошо состряпанную интригу уважал, а то, что Вейдер все это подстроил, не вызывало и единого сомнения, но как все было реализовано. Вот если бы ученик банально придушил, тогда да, тогда бы, как и в тот первый раз, внял и устроил бы выволочку. А тут, как ни посмотришь, а ученик-то растет и сделал все на весьма и весьма достойном уровне. В общем, безутешные родители остались не солоно хлебавши, а за адъютантской службой лорда Вейдера окончательно закрепилось понимание того, что место это вот ни разу не сладкое. После своей выходки с собственными адъютантами Иннокен присмирел, ведь надо быть идиотом, чтобы не понимать того, что любезность Палпатина есть не более, чем игра. Но ведь игра на то и игра, в нее могут играть минимум двое. Именно поэтому затаившийся и вроде как до крайности благодарный Вейдер припомнил все уроки, что когда-либо давала жена, и принялся за основательный сбор компромата. Дело это кропотливое и зачастую неблагодарное, но, как говорится, с миру по нитке, вот только вовсе не на рубашку. Возможность безнаказанно подключаться к линиям связи позволяла много всякого и порой до крайности интересного. Первой ласточкой стал перевод пока еще ни разу не командира будущей черной эскадрильи. Еще совсем мальчишка, слишком честный и слишком упрямый, сам не поняв, как перешел дорогу тем, кто мнит себя сильными мира сего. Просьба там, взятка тут, и вот подающий надежды лейтенант законопачен в самые окраины внешнего кольца. Именно оттуда его и вытащил Вейдер, всего-то явился на дисциплинарное слушание, долженствующее засудить одного не в меру бойкого и перспективного пилота. Парень просто служил и защищал и не делал различий между пиратами и чуточку своими пиратами. О чем говорили за закрытыми дверьми резко пожелавшего посовещаться трибунала осталось тайной, навсегда покрытой мраком, но факт был фактом. Бледный до синевы обвинитель снял все обвинения в ни много ни мало как государственной измене и отпустил с миром. А за дверьми молодого офицера уже ожидал адъютант его чернейшества. Параллельно с этим на горизонте нарисовались проблемы медицинского толка, а именно, Иннокен не учел того, что при том состоянии, каковое было у его, Иннокена, двойника, за ним бдит целый штат медицинских работников. И именно эти самые работники, а точнее их глава и непосредственный лечащий врач свалились на его, Иннокена, многострадальную голову. Готовясь к медицинскому осмотру, предполагал самое худшее и готовился, если не придушить сверх меры любознательного и, наверняка, докладывающего куда следует врача, так запугать уж точно не потребовалось. Как, что, почему, все эти вопросы остались без ответа, как и то, что врач каким-то совершенно непостижимым для Иннокена образом спалил его, Иннокена, буквально за минуту. Вот только вместо ожидаемой реакции лишь недоуменно спросил как. А когда дернувшийся был Энакин совершенно случайно продемонстрировала прометчиво неубранный под броню подвешенный с недавних пор на цепочку родовой знак, который теперь носил точно так же, как когда-то делали предки, врач как-то слишком спокойно и без всякого переключения произнес «Во славу империи, мой лорд», после чего жестом давая понять, что не опасен, аккуратно вытянул за цепочку прятавшийся на груди кулон во многом очень похожий на тот, что с недавних пор носил сам Энакин, но знак в нем заключенный принадлежал не Элам, а одному из древнейших родов целителей. За следующие 10 минут Энакин всецело убедился в том, что все его тайны навечно таковыми и останутся. Как оказалось, его личный лечащий врач-целитель всего-то в 1000 каком-то там поколении и что, в отличие от предков, он уже и не надеялся, и что ему, Энакину, нет никакой нужды в беспокойстве, что все отчеты будут предельно приемлемыми и оградят его истинное состояние здоровья от каких бы то ни было поползновений, а также о том, что в медицинской академии на военном курсе, оказывается, учится внук почтенного целителя. Последнего Энакин взял на заметку и решил, что при первой же возможности озаботится тем, чтобы, так сказать, воссоединить семью. Глава 18. Особенности детского восприятия мира. Почти полтора года прошло с того самого дня, как окончательно и бесповоротно умер немного наивный и все еще добрый Энакин Скайуокер. Его место занял обученный по родовым программам рода Эл боевой командир, обладающий поистине уникальными способностями в области управления силой. Командир, уже успевший прославиться как несокрушимый палач императора, его верный цепной пес и просто черный, закованный в броню, уже с галактики. Именно таким его видели массы, настоящий же Энакин показывался до крайности редкой только для своих, для тех, кто нуждался именно в нем, в Энакине. И так как таких было до крайности немного, то по галактике гуляли слухи один страшнее другого. Когда впервые услышал о том, что в действительности удавленные им двое идиотов каким-то непостижимым для нормального разума способом превратились в несколько десятков, был, мягко говоря, в немалом таком шоке. Срочно проведенное расследование показало, что трудится над таким вот его имиджем галактического палача ни много ни мало как императорская канцелярия и чуть ли не лично глава СИП. Спорить с, как выяснилось, уже поехавшим мозгами Сидиусом смысла не имелось. Именно поэтому и, конечно же, ради собственной безопасности Энакин, как казалось со стороны, покорно принимал навязываемый ему учителем имидж темного и во многом не в полной мере управляемого монстра в черных доспехах. Резвящийся же Палпатин не упускал ни единого случая. Его главным развлечением были интриги, а уж если стравить пару-другую власть имущих друг с другом, то день можно считать однозначно прожитым не зря. Именно поэтому Энакину периодически приходилось то тапочки подносить, то газетой по мордам. Правда, реакции не было. Юный Эл с упорством взявшего след на штаха шел к своей цели, а заключалась она в сильном практически непобедимом флоте. Каких-то полтора года как принял звание главкома имперских войск, а добрая половина флотских уже попросту молится на своего босса. И это при том, что далеко не все боевые операции были удачными. Правда, мало кто из грызущих друг друга по указке милостиво наблюдающего за сим действом императора, мафов, грандмафов и прочих носителей всевозможных пафосных, но от этого зачастую не менее бесполезных званий, заметил одну маленькую особенность, а именно то, что проваливались те и только те операции, где командовал кто угодно, но только не Вейдер или кто-либо из его приближенных генералов. Если же за дело брался штаб Вейдера и лично главком, то операции неизменно и всецело сопутствовал всесторонний успех. Создавалось такое ощущение, что в аналитической службе всех этих высокопоставленных приближенных и не очень к Палпатину, служат буквально одни идиоты. А если не идиоты, так шпионы и прочие предатели и блюстители чьих угодно, но только не имперских интересов. Дважды узревший сие безобразие Палпатин лично посылал ученика, так сказать, разрешить конфликты. Дважды после такого вот решения лишался нескольких не слишком умных и не очень дальновидных деятелей. Огорчался, журил и, принуждая к покорности, приказывал носить тапочки кому-либо из своих приближенных. Энакин носил, носил и не роптал, а параллельно с сим не сказать, что увлекательным занятием копил компромат. Ведь одной возможности безнаказанно влезть в секреты потенциального врага мало, надо еще чтобы было куда влезать. И именно поэтому Энакин терпел и, изображая полнейшую покорность, ждал своего часа. Сказал бы кто о таком, ну скажем, 2 года назад, поднял бы на смех. А поди ж ты, как знания предков мозг прочищают, с немалым интересом подумал в очередной раз принявшийся за анализ ситуации Энакин. Глупый был, припечатал сам себя ныне уже ни разу не генерал Вар, после чего вернулся к горе требующих его внимания электронных дек. Этот день обещал быть точно таким же и не отличаться от того, что был вчера или неделю назад. Очередное не вспомнить какое по счету совещание, и упорная борьба с практически неистребимым желанием передушить всю эту свору. Да, именно передушить и то, что в полной мере ситхом Энакин не был, тут никоим образом не препятствовало. Он эл от костного мозга и до малейшей частички собственного ДНК, плоть от плоти воина, и только материнские гены и ее непревзойденный талант к дипломатии позволяли найти в себе силы и вместо удушения придумать иной, пусть более хлопотный, но при этом менее наказуемый способ избавиться от очередного возомнившего себя гением стратегии идиота. В свои покои молодой лорд-главнокомандующий не иначе как влетел, после чего, заперевшись, дал волю чувствам и от всей своей широкой души отпинал попавшееся на пути нечто. Нечто оказалось утилизатором и ныне свои функции исполнять было уже не способно. Обругав себя за излишнюю горячность и починив пострадавший почем зря агрегат щитами Хидрон, Энакин уселся за стол и принялся набирать текст какого-то сообщения. Прочитал, удалил, начал было снова набирать, плюнул и, откинувшись на спинку кресла, погрузился в силу. Последние недели выдались не сказать, чтобы радостными, а если учесть то, что что-то неясное и непонятное теребило где-то на самой грани сознания. Понять, что же это не удавалось. Видение? Нет, не оно. Предчувствие? Тоже нет, а если не оно, то что, что тогда? Вопросы, в очередной раз оставшиеся без ответа, оборвались в один миг. Причиной такого резкого выброса силы, вытолкнувшего его, Энакина, в реальный мир, оказалось то, что пред его светлые очи явился его падаван. Вот секунду назад не было и не предвещало, и нате вам, получите, распишитесь, стоит родимый, глазами лупает. Ты чего здесь, зачем? Моментально вскакивая с места и машинально перебирая в уме все причины, по которым его мальчишка рискнул бы явиться пред его светлые очи, и одновременно гоня самые страшные из них подальше вон, произнес взволнованный Энакин. «Простите, учитель, но у нас проблема, моя вина, мы об этом забыли, ваш сын. Что с моим ребенком? Он поранился, пострадал, кто посмел? Никто и нет, не ранен, мы совсем забыли, что Иридан почти такой же, как вы, Алия девочка». А они взрослеют чуть позже, и... Да что случилось-то? Требовательно произнес уже взявший себя в руки Энакин. О том, что его дети получили имена, отличные от тех, которые он слышал ранее. Он знал, просто знал, что нет на этом свете ни Люка Скайуэкера, ни его сестры, Лей, знал и одобрял. Уж если рвать нити прошлого и будущего, то все и разом, а имя, имя это судьба. И вот теперь он знает имена своих детей. Эридан и Алия, если правильно помню, то это что-то набуанское, немного лениво пронеслось в голове. Красивые имена, мне нравится, да и с обеими фамилиями звучит. Правда, совершенно не объясняет того, что же все-таки заставило падавана сигануть не менее чем через полгалактики. Тут такое дело, вырвал его из затянувших было размышлений ученик. Мы забыли о том, что вашей расе присуща очень сильная привязанность к родным. Золотой род буквально живет родами, да вы и сами об этом уже знаете. Узы меж ними отнюдь не пустой звук, и именно об этом-то я и забыл. Моя вина. Малыш Эридан, он, понимаете, он ищет вас, пытается позвать. Мама не отзывается, она не эл. Вот только зов его безответен. Я только сегодня узнал, госпожа посетовала, что малыш какой-то грустный и постоянно касается груди. Учитель, вам надо увидеться с сыном, иначе это может привести к беде. Не мне вам объяснять, что есть связь рода, и как она важна. Машинально сделав глубокий вдох, Энакин точно тем же жестом, что и малыш Эридан, потер грудь. Там все еще трепетал обрывок его связи с уже давно умершей матерью, и там же, сокрытый под неимоверным количеством щитов, скрывался упругий, сверхпрочный канат, тянущийся куда-то вдаль, туда, где было его сердце, туда, где он себе запретил. И как ты себе это представляешь? И почему, скажи на милость, я сам ничего и близко подобного не испытывал. Я перенесу, а что до вас, вашу связь с родом перекрыл отец. Именно поэтому, пока вы были ребенком, вам не приходило в голову позвать кого-то из эйлов. И именно поэтому я и забыл. Простите, учитель, моя вина. На то, чтобы сообщить адъютанту, что его ни для кого нет, что пусть хоть сам император на линии, а он ушел общаться с силой, и когда вернется не знает, ушло немногим более минуты, а затем был не сказать чтобы приятный скачок в пространстве, по крайней мере, с непривычки немного мутило. Появились где-то в непонятном переулке, и только тут до Гарри дошло, что учитель все еще в броне, пусть даже и без шлема. Как итог, пришлось срочно озаботиться иллюзией, отводящей взгляд, после чего целые полчаса грохнуть на то, чтобы приобрести какой-никакой гардероб. В итоге Энакин обзавелся вполне приличными джинсами, футболкой и рубашкой в клетку, после чего уже сам тормознул у лотка с цветами и, недолго думая, обзавелся очень милым букетом каких-то местных, словно маленькие солнышки, цветов. Затем было любопытство, вызванное проявлением скрытого от всего мира дома. Интересная иллюзия, надо подумать над тем, чтобы разработать что-то схожее, вот будет весело, если сделать по такому принципу собственный флагман. Внутри всем все нормально, а снаружи хрен найдешь, с едва тронувшей уголки рта улыбкой произнес наскоро оправляющие обновки Энакин. Конечно, можно было просто навести оптическую иллюзию, ну или отключить броню, но первое палевно, а второе это практически голышом, а точнее в очень тонком надеваемом под броню облегающем как вторая кожа костюме. Последнее, мягко говоря, не совсем то, что хотелось бы демонстрировать, и дело вовсе не в том, что демонстрировать нечего. Рельеф мышц был в полном порядке, но, тем не менее, ну не приучили его, Энакина, в исподнем по гостям шастать, а то, что он тут в гостях, чувствовалось с первой секунды. Едва пересекли порог, как с легким хлопком появилось нечто и начало лепетать на каком-то не в полной мере понятном диалекте. Падаван ответил и нечто испарилось, не забыв отвесить не иначе как земной поклон. Энакин хотел было уточнить, что за, но спустя миг ощутил его, маленькое и очень грустное солнышко силы. Вопросы о том, что за странный зверь такой, отпали сами собой, и Энакин уставился туда, откуда доносился целый сонм эмоций, большая часть из которых была пропитана грустью и совершенно невыразимым словами одиночеством. Где-то там же ощущалось присутствие супруги, кажется, она пыталась хоть как-то подбодрить малыша, удавалось откровенно не очень. Стоящий рядом падаван лишь едва заметно кивнул и, более немедля ни секунды, Энакин направился вверх по лестнице. В то же самое время, как Энакин поднимался по даже на вид весьма старым, но от этого не менее крепким деревянным ступеням, сидящая в одной из гостиных дома Блэк Падме вот уже не в первый раз пыталась понять, что же именно происходит с их маленьким Эри. Первый год прошел просто замечательно. Малыш рос точно так же, как и все маленькие дети. Где-то в 6 месяцев прорезались зубки. Малыш даже захныкать не успел. Брат супружеского падавана принес какую-то склянку и сказал смазывать десны раз в пару часов. В общем, зубки прорезались без слез и истерик. Обезболивающее, как выяснилось, зелье было специально создано для таких вот моментов. Оно не только снимало боль, но также убирало и воспаление. Как итог, малыш совершенно не нервничал, зная себе грызет свою погремушку. Затем были первые попытки встать и наконец первые шаги. Все это проходило в практически полной тишине. Эри, как и его сестра, отличался просто-таки нечеловеческим спокойствием. Немного беспокоило то, что сын, как и дочка, совершенно не желает говорить, но падаван супруга успокоил, сообщив, что дети расы, к которой относится Энакин, развиваются несколько медленнее и могут молчать даже до 2. Так и тянулись дни, заботы о детях и помощь молодому лорду Блэку, последний вечно пропадал, где угодно, но только не дома. И вот примерно месяц назад появились первые странности. Сынок начал странно замирать, после чего неизменно тряс головой, словно бы пытался что-то отогнать. Случалось это приблизительно раз в день, и именно поэтому Падме поначалу не слишком беспокоилась. Сомнений в том, что Эри весь в отца, не было от слова совсем, ведь еще в свои 8 он уже призывал свою бутылочку с соком. Недели через 2 случилась первая истерика. Падме всего лишь попыталась немного растормошить странно затихшего и улегшегося на ковер сынишку. Как же тот кричал, было такое чувство, что это кричит вовсе не маленький ребенок, а нечто совершенно невообразимое. Успокоить истерящего сына удалось только спустя практически час, и то исключительно благодаря принесенному местным служкой зелью. Спустя 4 дня все повторилось, а с недавних пор сынишка просто начал метаться от бесцельного брожения по дому до опять-таки странного лежания на полу, перемежающегося с не менее странными перекатами и постоянными прикосновениями к груди в области сердца. То, что ее ребенок где-то не здесь, было ясно, как и то, что идей, как его вернуть, попросту нет. Почему потревожила Падавана супруга только сейчас? Да она и сама не знает, вот ведь почти всегда же рядом, а если не он, то его брат. Но как-то так вышло, что молчала и лишь сегодня обратилась за советом. Для себя Падме решила, что всему виной возраст. Ну не привыкла она, с детства крутящаяся во власти, просить совета у детей. Гарри Джеймсу едва-едва 18, Падавану и того меньше. Самый старший из мужчин 20-летний лорд Блэк. И вот как скажите просить совета и помощи у, по сути, детей, да ей таких усилий стоило примириться с мыслью, что так уж вышло, что ее супруг младше нее аж на 4 года, а тут Энакин, ее незаходящее где-то там солнце. Она была ему взаимна с первых дней, стоило только увидеть, а уж когда он сказал, что женится, звучало это, как если бы он сказал, я приду, ты только жди. Сказать, что ждала, да нет, не особо, но и сказать, что не ждала, это уже позже сама себе тихо призналась, что просто испугалась этих совершенно не по-детски в тот момент серьезных глаз. А Энакин тем временем вырос и принялся за исполнение обещания. Отказать было выше каких бы то ни было сил, но эта разница в возрасте попросту убивала и, словно тормозной парашют, осаждала любые порывы. Как итог, это не Энакин защищал ее от всех бед, а она его. И именно поэтому так сложно пересилить себя. Сама, все всегда сама, никто не поможет, а если и поможет, то только на выгодных исключительно и только ему условиях. Победить эти въевшиеся уже буквально в подкорку установки было практически невозможно, и именно поэтому молчала до последнего. Но у всего бывает логический конец, вот и у этой маленькой истории он тоже имелся. Ири закатил очередную истерику, на его плач в комнату заглянул Гарри Джеймс, и не иначе как под влиянием момента Падме вывалила на него все свои страхи и переживания. Парень моргнул, заметно побледнел и, выхватив свою палочку, сделал ей какой-то замысловатый взмах. Палочки и привыкание к магии были совершенно отдельным и требующим полного осмысления разговором, а здесь и сейчас был только выход накопившегося стресса. По прошествии немногим более минуты дом едва заметно дрогнул, так сигнализируя о том, что Падаван супруга явился отнюдь не через дверь. Его голова показалась в проеме гостиной спустя еще секунд 30. Он посмотрел на вновь вернувшегося к своему лежанию на ковре Эри, затем на Падме, после чего тяжело вздохнул и тихо спросил. «Госпожа, ну что же вы молчали, он же отца зовет. Прости, что?» Совершенно изумленно пробормотала явно ошарашенная таким поворотом Падме. Зов рода, и как только проглядели. «Мой косяк, госпожа, совершенно убитым, полным вины голосом пробормотал Гарри, а спустя пару секунд полыхнул зеленым заревом и был таков. А, не уверен, но его нет в ближайшем пространстве». Как-то неуверенно пробормотал все так же топтавшийся у двери Гарри Джеймс. Следующие полчаса ушли на то, чтобы успокоить Эри, его даже удалось накормить. А затем объявился местный служка и сообщил, что молодой господин привел гостя. Едва успела хоть как-то осмыслить, как может быть связано то, что происходит с Эри, и то, как повел себя самый младший из Поттеров, как произошли сразу две вещи. На лестнице послышались чьи-то шаги, Эри как-то странно встрепенулся. И теперь все его внимание было сконцентрировано на входе в гостиную, он даже встал, а затем, будто маленький ураган, сорвался с места и захлебывающийся по сложным крикам «Па! Па!» бросился к двери, и в тот же момент эта самая дверь распахнулась, являя миру и собравшимся в гостиной довольно экзотического с непривычки вида мужчину. Ну не привыкла Падме к тому, что на Энакине может быть хоть что-то, кроме его джедайской робы. Не успевший даже моргнуть, Энакин скорее машинально, чем осознанно, отловил несущийся на него снаряд и, подняв он и на руки, с улыбкой сказал «Здравствуй, сынок, папа», вновь пролепетал малыш и внезапно громко навзрыд разревелся, буквально клещом вцепляясь в отца. «Ну будет тебе, будет, не реви», несколько неуверенно, явно стараясь быть как можно более мягким, пробормотал Энакин. Сидящая же на диванчике Падме, уже отошедшая от первого шока, просто похлопала по месту рядом ладонью и спустя несколько секунд устроилась не хуже сына. Детские слезы сошли на нет минуты через три, Малыш резко повеселел и, словно бы взведенный неизвестным доброхотом будильник, начал лепетать что-то свое детское и одновременно изучать столь новый и столь вожделенный объект своего детского интереса. В общем, следующие два часа вниманием Энакина целиком и безраздельно пользовался исключительно Эри. А чуть погодя присоединилась и Алия. Затем был обед, после которого уже вовсю клюющих носом малышей устроили в кроватке. Эни прошептала, едва дождавшись, когда малыши окончательно угомонятся и заснут Падме. Эни, родной, любимый мой. В итоге следующие несколько часов ушли на то, чтобы успокоить теперь уже жену. Правда, с этим было значительно проще. Это ведь с малышом все так сложно, и его или их то ли обнять, то ли в угол поставить. Жена же, она уже взрослая, и это хорошо. Затем был ужин, а после него, уже обдумавший, что и как сделать, Энакин немного модернизировал спальню малышей. Как итог, над кроватками, которые Энакин, не особо себя утруждая, сдвинул борт к борту, появился сияющий хрусталеподобный, куполообразный навес. С внутренней стороны горели самые настоящие миллиарды маленьких огоньков, полностью повторяющих звездное небо, таким, каким его видно, если ты окажешься на Элизиуме. Снаружи же вся эта конструкция едва заметно переливалась всполохами, наполняющей ее внутренние энергии, концентрирующимися в самом центре, там, где среди затейливой вязи расположился родовой знак рода Эл. Уверен, что это поможет. Абсолютно, такие колыбели были, есть и будут у всех малышей моей расы. А если будет беспокоить свет, то просто задрапируй. Я скучала, Эни, вместо ответа прошептала уткнувшаяся в его грудь Падме. Я тоже, но это никак не отменяет того, что я все еще в самом начале намеченного и предначертанного мне по праву рождения пути. То есть следующие полтора года о тебе можно попросту забыть? Нет, дорогая, мы так не договаривались, весело улыбаясь, произнес явно вознамерившийся позволить себе полноценный выходной Энакин. Ночь прошла увлекательно и очень плодотворно, правда, встать пришлось рано, после чего таки, пощеголяв перед женой в обтягивающем фигуру под броннике, Энакин лукаво улыбнулся и призвал броню. Затем была демонстрация того, что же таки напридумывал ситх. Впечатлились все, а Падми констатировала то, что в своих черных доспехах Энакин просто-таки до ужаса прекрасен. Расставаться не хотелось, но иногда есть такое понятие, как надо. Вот и Энакину было надо. Поэтому, попрощавшись с малышами и женой, молодой Эл посредством все того же Еремонтиса экспресс свернулся на борт своего флагмана. Тут же проверил текущую сводку и, убедившись, что ничего срочного нет, категорически настоял на том, чтобы Падаван хоть немного отдохнул. Ему хватило того, каким он стал бледным после двух скачков через полгалактики практически подряд. Гарри особо не спорил и с благодарностью устроился в уже давно и надежно обустроенной Энакином спальне. Следующие полтора месяца пролетели практически незаметно. Из интересного разве то, что сынишка периодически звал, теперь уже весьма плодотворно и приходилось отвечать, посылая волну теплого внимания и заботы. Вот и сейчас сынишка вновь решил проверить, здесь ли его папа. Как обычно, откликнулся и послал по связи ощущение, будто бы треплет по волосам, а спустя миг чуть не подпрыгнул на месте. В то же самое время, как едва проснувшийся Эри принялся за попытки получить от папы поздравление с началом нового и, скорее всего, очень даже плодотворного дня, Падме стояла в ванной и тупо смотрела на самый обыкновенный тест на беременность. Подозрения появились приблизительно неделю назад, задержка и, как и в случае с Эри и Алией, едва заметный беспреченный подъем сил. Тогда она так и не сказала Энакину, что первые три месяца ее буквально с ума сводили ощущения чужих эмоций. И если раньше чужой взгляд мерещился приблизительно пару раз в неделю, то во время первого триместра это ощущение было практически постоянным. И вот нечто подобное вернулось вновь. Первой ласточкой стало то, что утром третьего дня слишком сильно прониклась радостным гиканьем сидящего в кроватке Эри. Малыш буквально лучился восторгом и, совершенно не таясь, делился им с окружающими. Сегодня же она поняла, что отчетливо слышит голос Энакина, что-то нашептывающий буквально сияющему беспричинным восторгом Эри. Поначалу испугалась, а затем рванула в ванну. Тест на определение того, в положении ты или нет, купила еще на той неделе. Сама не поняла зачем, но факт остался фактом, он и имел место быть и не проверить. И вот она сидит в ванной и тупо пялится на две тонких розовых полоски. Энакин, услышавший этот полный целый гаммы чувств вопль в силу молодой Эл, едва не подпрыгнул в кресле, И если бы он не находился на плановом совещании генштаба, вот не факт, что не нашел бы способ поговорить с женой. Но здесь и сейчас все, что ему оставалось, так это радоваться тому, что закован в совершенно глухую антрацитово-черную броню, и как следствие, никто из присутствующих не видит его шокированного лица. Глава 19. Побег магистра и его последствия. О причинах столь бурного смешанного с нотками радости и восхищения негодования жены выяснить удалось через чуть более чем неделю. Усилившаяся вследствие беременности эмпатия Падме четко говорила о том, что сын каким-то образом общается с дорогим папулей. Это один раз можно списать на глюк. Два наследствия так и не проявившегося что при первой, что при теперь уже второй беременности токсикоза. Но когда ты слышишь: «Доброе утро, сынок, пусть звезды укажут тебе путь каждое без исключения утро», то вывод напрашивается сам собой. Как итог недельного наблюдения, отловила тот момент, когда сын только-только открыл глазки и почти моментально ощутила ушедшую куда-то вдаль волну зов. «Ах, вот оно значит как, так вот что за колыбелька такая, ах ты паршивец, ну Энакин, ну погоди у меня», мстительно подумала Падме, а затем наклонилась к сыну и тихо, только ему, но больше все же Энакину зашептала: «Представляешь, Эри, у тебя скоро будет братик, ты передай папе, что если он не явится к родам и не избавит меня от головоломки, придумай ему имя, то я его отлучу от всего, от чего только можно». Малыш недоуменно хлопнул глазами, ну не умеют настолько маленькие дети понимать, что такое братик. Но так как момент был подобран очень и очень верно, то гневное послание жены дошло до адресата, причудливо совместившись с «Доброе утро, папочка». И именно поэтому забавно склонивший голову на бок сын неожиданно в голос ответил: «Хорошо, я приду». Изумленная Падме несколько раз моргнула, пытаясь понять, померещилась ей или нет. Она была уверена в том, что слышала голос Энакина так, словно бы тот был вот прямо тут рядом. Сидящий же за ворохом дотападов Энакин сделал глубокий вдох и со вкусом потянулся. Вопрос с недовольством супруги решился весьма просто и оригинально, а что до ее требования, так оно вполне закономерно, и он, Энакин, обязательно постарается его выполнить. Очередная уже не вспомнить какая по счету планета, но на этот раз их маленькую группу ждала удача. Старый, забытый абсолютно всеми малый храм, а в ангаре стоит пусть и неимоверной древности, но вполне себе рабочий звездолет, курьер дальнего класса. Такие делали еще в эпоху, что была дарована. Увидев этот совершенно, по крайней мере на первый взгляд, исправный транспорт, магистр Ню возблагодарила всех известных ей богов и силу скопом. День, когда все изменилось, день, когда рухнул столь знакомый, взрастивший ее орден, она, магистр Архивариус и Акастеню, запомнила на всю свою жизнь. Тогда, спасая архивы и самый, по ее мнению, ценный голокрон храма, она и сама не поняла, как оказалась в башне совета. Именно там ее глазам и предстала страшная картина. Падший, полтора десятка юнлингов и зажженный меч. В тот миг перед ней пронеслось все, и она была готова умереть, но именно этого-то и не потребовалось. Совершенно неожиданно обезумевший в своей ярости Скайуокер замер, а затем погасил меч и странной словно бы деревянной походкой направился к терминалу совета. Провел подле него несколько мучительно долгих минут, а затем внезапно обернулся и, посмотрев на нее своими пылающими звездным светом глазами, велел забрать малышню и уходить. Все эти полтора года в те немногие минуты покоя, что удавалось вырвать из захлестнувшей беглецов круговерти, она все думала и думала, думала о том, что они тогда избежали смерти не иначе как чудом. По коридорам их будто бы вели, и их корабль ушел с Корусанта так никем и не замеченный. Позже она узнала о том, что неожиданно спасший их падший магистр, которого и падшим-то в тот момент назвать язык бы не повернулся, не желтые у него были глаза, не желтые и непривычно небесно-голубые, а серебряно-звездные, словно бы две ярчайших звезды, будто звезды-близнецы с его родины, убит. Убит собственным учителем, а сам убийца рассказывает всем желающим о том, как Энакин якобы зарубил всех юнлингов. И это при том, что вот же они рядом стоят. Каждый раз слыша об этом чудовищном слухе, она молчала и скрывалась. Не для того им дали шанс, не для того. Постепенно обдумывая все произошедшее и рассмотрев оное со всех доступных ее разуму ракурсов, она поняла, что уверенность Кеноби скорее всего строится на том, что Энакин подделал записи в зале совета. Иначе их столь легко удавшийся побег было попросту не объяснить. И вот уже более полутора лет они скитаются по самым закоулкам галактики. Была бы она одна, давно бы ушла в неизведанные регионы, но когда на твоем попечении дети. Вот только похоже, что заряд везения, приданный тем всплеском неизвестной силы, что имел место быть в зале высшего совета, так и иссяк. И если с планеты им таки удалось удрать, то вот из системы. Глаза магистра Архивариуса обреченно-отрешенно смотрели на реющую у самой границы системы тушу рэп-корабля. Уйти, когда на твоем пути такое есть задача более чем невозможная, не прыгнешь ты в варп, не прыгнешь и все тут, а петлять по системе. Кольцо блокады становилось все уже, а застывший у обзорного иллюминатора Вейдер тихо скрипел зубами. Как же не вовремя был отдан приказ, как же не вовремя вмешался император. Ну Зиндж, ну сука, вот подожди, доберусь до тебя, и ты вмиг узнаешь, что такое боевая ярость рода Эл. Увы, но как-либо помешать этой медленно, но неумолимо затягивающейся удавке в текущий момент он был бессилен. И это при том, что еще на Элизиуме он, Энакин, вспомнил и не просто вспомнил, но и с улыбкой осознал, что хоть и натворил бед, но детей так и не тронул, и, что бы там ни говорил взбесившийся в своей ненависти Кеноби, детской крови, что так бесценно для каждого представителя его, Энакина, народа на его руках как не было, так и нет. В тот день, когда пришли воспоминания, и он с облегчением понял, что не тронул малышей, которых, как смутно сам помнил, вроде бы как перебил, вспомнил и замершую магистра Архивариуса и то, как гаркнул уходить, а также то, как подделывал записи и давал им зеленый коридор на вылет с блокированной планеты. Все можно отстроить, все можно поднять из пепла и из руин, но дети, их жизни священны, и нет того воина золотого рода, не рожден тот Эл, руки коего были бы запятнаны детской, невинной кровью, тогда, в храме, его удержали заложенные во всех без исключения воинах золотого рода постулаты. Храни детей, они наследие рода, и им ну очень повезло, один из юнлингов был достаточно силен, его кровь еще хранила образы древнего рода, и он отреагировал буквально на инстинктах. Малыш, как Энакин впоследствии выяснил, Эйнакс одним своим присутствием спас всех юнлингов, что в тот момент были в храме, и вот теперь вокруг них вновь уже практически полностью сомкнулась ловушка. Возможно, лишь возможно, что будь он за штурвалом, кораблик бы сумел вырваться. Вот только за штурвалом не он, а это означает, что и того мизерного шанса, что он бы хотя бы попытался выгрызть, у беглецов нет. Откуда-то сзади неожиданно донеслось что-то о неимоверной рухляди. Возглас был смешан с совершенно искренним недоумением по поводу того, что оно еще и летает. Энакин и сам не понял зачем, но таки развернулся и мгновенно затихшую рубку корабля буквально взорвал спокойный вопрос. «Поясните, простите, мой лорд, я этого. Поясните, что именно вы имели в виду, когда назвали этот корабль доисторической рухлядью?» Все так же ровным, без каких бы то ни было эмоций, тоном повторил свой вопрос Энакин. «Мой лорд, дело в том, что эти корабли строили еще до мандоларских войн, ему никак не менее 7000 стандартных лет». «Ясно», — коротко ответил Энакин и отвернулся обратно к иллюминатору. Внешне казалось, что вновь замерший у транспластила черный гигант потерял к происходящему всякий интерес, а несчастный офицер, имевший несчастье вызвать неудовольствие шефа, тихонько выдохнул и мысленно скрестил пальцы в робкой надежде на то, что все-таки обойдется. Такая наивность выглядела весьма и весьма забавной, и если бы ответ мальчишки не был более чем удовлетворительным, то ради поддержания имиджа пришлось бы его примерно наказать. Но здесь и сейчас Энакину было совершенно не до него. Теперь, когда появился крохотный, практически ничтожный, но таки шанс на то, что беглецам удастся таки помочь, едва развернулся к транспластилу, как броня получила команду «замри» и полностью зафиксировала тело, делая его абсолютно неподвижным, если, конечно, не считать за движение дыхания и сопутствующее ему едва заметное движение грудной клетки и плеч. Потребовалось это ради того, чтобы рискнуть, если не всем, то уж точно многим, рискнуть и попытаться поверить в чудо, чудо, которое позволило бы отвести беду. Несколько томительных минут ушли на то, чтобы подстроиться под текущие вокруг потоки силы и, отсеяв все лишнее, таки применить доставшийся от биологической матери дар. Еще секунда, и тело безвольной куклы обвисло в зафиксированной в одном положении броне, тогда как разум развернулся во всю ширь. Астральная проекция проявилась прямо на корабле беглецов. Энакин насмотрелся и, признав убранство довольно-таки милым, принялся за поиски шины психофизического канала. Таковая отыскалась почти моментально, и Энакин, недолго думая, авторизовался в системе, используя фамилию своей биологической матери. Еще пару мгновений, и он занял положенное астронавигатору место. Именно в этот момент он и понял, что на него с огромнейшим интересом смотрит один из юнлингов. Не узнать давешнего знакомца, благодаря которому они все и остались живы, было бы весьма и весьма проблематично. А изумленный малыш взирал с неподдельным интересом. «Так ты тоже навигатор, спящий. Что ж, тогда этот звездолет в надежных руках, а теперь смотри и запоминай», — произнес Энакин, после чего подмигнул и продолжил фразу стандартным пожеланием любому идущему среди звезд. «Мечи Биа Ранката». Эта гонка со смертью уже порядком вымотала, и единственное, что еще оставалось, это направить корабль прямо в корону местного светила. Так, по крайней мере, детям не причинят вреда, а то, что заполучи их империя, так и будет. Я Костеню была полностью и всецело убеждена. Довелось увидеть судьбу нескольких падаванов. Их мастера пали, а их самих превратили в нечто, что весьма отдаленно напоминало одаренного человека. И именно в момент, когда отчаяние захлестнуло практически с головой, один из малышей потряс за рукав. «Мастер, смотрите, мастер, что это?» Раздалось откуда-то сбоку. И магистр Архивариус невольно перевела взгляд на один из боковых экранов. По нему неслись какие-то строки, и на нем же горело сообщение об активации некоего астрального двигателя. Полных 10 секунд потребовалось только на то, чтобы осознать, что корабль перешел на автопилот, а запускаемым оборудованием может оперировать только и исключительно очень особенный вид одаренных. Те, кого именуют астронавигаторами, те, кто не рождался вот уже не первую тысячу лет.